Глава 14. «Ты куда, шалопут?» — прикрикнула на Тимошку молодая развощёкая сестра милосердия, как только он перенес ногу через больничный порог. «А ну, брысь отсюда! Не гони его, Катерина, это сынок Петра Сергеевича!» — отозвался из записанного стола седой мужчина в халате. «Ты, небось, пришел проведать вчерашнего больного, которого прививают от бешенства?» Тимошка согласно кивнул и с опаской покосился на строгую сестрицу. «Ага, к Кирке, то есть к Кирьяну, братцу моему!» «Молодец!» — поднялся за стола мужчина. «Пойдем, провожу тебя. Я здесь фельдшером служу, а звать меня Яков Силыч. А я Тимофей Петров», — по всей форме представился ему Тимка. «Я тоже собираюсь на лекаря учиться». «Дело хорошее, нужное», — согласился с ним дядя Яков Силыч и открыл дверь в просторную палату. В большой комнате в два ряда стояли железные кровати, накрытые одеялами зеленого сукна. Все они были заняты больными, которые с любопытством воззрились на вошедшего Тимошку. Увидев фельдшера, пациенты оживились. — Яков Силыч, иди ко мне, глянь, что-то сердце жмет! — зычно пробасил тощенький мужичок в бязевых подштаниках. Фельдшер шагнул к страдальцу и подтолкнул Тимошку вперед себя. — Вон твой братик! Кирьку Тимошку видел сразу. Мальчик, обряженный в огромную нижнюю мужскую рубашку, грустно пристроился около окна, положив на подушку умело забинтованную ногу. «Тимка!» — обрадовался он и приветственно зашевелил выглядывающими из-под повязки пальцами на ногах. «Это тебе мороженое!» — протянул ему Тимошка, начинавшую подтаивать сладость. «Гадость, небось, докторская!» Недоверчиво пробурчал Кирька, осторожно облизывая деревянную лопаточку. — Уй, какая вкуснятина! Нечто такой в больничке кормит? — Это тебе Нина Павловна передала, у которой я сейчас живу, — пояснил Тимошка. — Называется мороженое. Чуешь, какое ледяное? Кирька разом упихал в рот холодный шарик и обнял Тимошку за шею липкими руками. — Меня здесь страсть как мучают! — жарко зашептал он ему в ухо. — Чистыми бинтами ноги закручивают, вонючей мазью мажут, а вчера еще иголкой кололи. Знаешь, куда? Он показал пальцем на теряющуюся в складках больничного белья попку. — Укол! — называется. — Больно! Не приведи, Господи! — Да ладно тебе! — больно вмешался в разговор фельдшер. — Ты большой парень, можешь потерпеть. — Не могу! — заплакал Китька. — Тимка, возьми меня отсюда, я домой хочу. К мамке, там меня Катька перевязывать будет, а в лес я больше ни ногой. — Не реви, парень, — вмешался больной с соседней кровати. — Еще поделают уколы с месячишка, да отправят домой. Вырастешь, спасибо скажешь, что тебя от верной смерти спасли. Он успокаивающе подмигнул парнишкам и тяжело закашлялся. — Вот меня теперь вряд ли кто вылечит. Тимошка подал мужчине стакан воды и погладил рукой по плечу. Дай, Господи, и ты поправишься, дяденька. Вот увидишь, верно тебе говорю. — Ишь ты, лекарек какой выискался! Мужик пристально посмотрел на мальчугана и удивленно хмыкнул. — А ведь меня и впрямь отпустило, когда ты меня пожалел. — Рука у тебя, видать, легкая, — похвалил он Тимофея. — Быть тебе доктором! — Я буду, обязательно буду, дяденька. Тимошка еще немного посидел с Кирькой, рассказал, как ему жилось в докторском доме, а про лотерею Аллегри не забыл тоже. Промолчал только про свой выигрыш. Ни к чему дразнить Кирьку. Им с теткой Маней да с вечно пьяным отцом и так несладко живется. На улице Тимка опустился уже знакомую ему лавочку рядом с Яковом Силычем. — Я Яков, ты ведь тоже доктор? — Можно и так сказать. Не дотянул я маленько до доктора. Из деревенских я, самоучкой при госпитале, выучился на фельдшера. А фельдшер, брат, это первый человек после доктора. Тимошка с уважением посмотрел на пожилого мужчину. — Я Яков. Расскажи мне про холеру. Мужчина задумался. — Про холеру. Про эту напасть можно много всего вспомнить. Сейчас доктора лучше научились помогать больным. А вот когда я мальчонкой был, то в России холерные бунты случались. Про самый страшный бунт мне моя бабка рассказывала. Стряслось это при царе Николае I. Лето в тот год было жаркое, может быть, где-нибудь какая-нибудь падаль в воду попала, а люди-то воду попили, и пошла гулять по Петербургу смертушка с косой. Что ни день, полон город покойников. Царь учредил холерные бараки, и распорядился туда заболевших свозить. А народишко по серости своей принялся роптать, мол, врачи там больных не лекарством, а травой поят. Долго ли надо человеку виноватых искать, когда ему горе глаза застит? Вот горожане принялись бунтовать. В одну больницу врвались, врачей из окон повыкидывали, да пошли в другую около Стенной площади. Тимошка охнул и сжал руку фельдшера. — Дядя Яш, Петра Сергеевича из окна не выбросит? — Не выбросят, — уверенно сказал собеседник. — Теперь народ грамотный стал. Хотя, конечно, всякое бывает. Доложили, значит, вельможи царю про это безобразие. А император Николай I горяч был, мигом вскочил, на коня и помчался прямиком на Сенную площадь. Тим кухнул. — Неужели не побоялся? — Ясно, не побоялся. Яков Силыч назидательно поднял указательный палец вверх. — Царь ведь! Это тебе не фунт изюма? — Вот! Прискакал самодержец к бунтовщикам, встал посредине площади, топнул ногой да приказывает. — Принесите мне из самого холерного барака склянку с лекарством. Поднесли ему полный стакан микстуры. Он ее одним махом выпил, корочкой хлебца нюхал и велел народу по домам расходиться. Так бунт и кончился, а холера вскоре на убыль пошла. — Да, — рассказчик хлопнул себе ладони по коленке, — в точности так оно и было. Когда проедешь мимо Исаакиевского собора, то взгляни на памятник императору Николаю I. Скульптор на его постаменте тот случай изобразил. Тимошка так заслушался, что не заметил, как к нему подошла Нина Павловна. Она поздоровалась с Яком Силычем и взяла Тимошку за руку. «Надеюсь, у Кирьяна все хорошо?» «Превосходно! Не тревожьтесь!» — ответил за мальчика старый фельдшер. «Сейчас больному спать пора. Вы лучше завтра приходите». «Надо обязательно посмотреть на этот памятник», — подумал Тимошка, устраиваясь в коляске рядом с Зиночкой. «Как только дядя Петя вернется, сразу прошу его сводить меня на Исаакиевскую площадь». Всю дорогу он думал, какая трудная у врача работа. Ведь приходится не только лечить, но и учить больных, которые иногда совсем не хотят ни лечиться, ни учиться. Но он, Тимошка, все равно будет лекарем, чего б ему это ни стоило, а змею он себе и так добудет.